Вообще-то боги были озадачены происходящим не менее волшебников, но ничего не могли поделать. Тем более, что они были заняты старой, как мир, враждой с ледяными великанами, которые некогда замылили у них газонокосилку. Однако косвенным виновником случившегося явился, как ни странно, Ринсвинд. Только его прошлая жизнь в картинках подошла к довольно интересному моменту, когда ему исполнилось 15, как он внезапно обнаружил, что погибать и не собирается, а висит вверх ногами на сосне. Он легко спустился вниз путем неконтролируемого падения с ветки на ветку и в конце концов приземлился, нырнув головой в кучу сосновых иголок, где и остался лежать, глотая ртом воздух и искренне раскаиваясь, что вел себя так плохо. «Где-то здесь, — подозревал он, — присутствует абсолютно логическая связь. Сначала человек готовится умереть, свалившись с края света. И вдруг этот самый человек оказывается висящим вверх ногами на дереве». Как всегда в подобных случаях, в его голове всплыло заклинание. Все, без исключения учителя Ринсвинда, признавали его прирожденным волшебником, равно в том же смысле, в каком рыба является прирожденным скалолазом. Наверное, его все равно выгнали бы из незримого университета. Он не мог запомнить ни одного заклинания. А от курения ему становилось плохо. Однако настоящую бурю последствий вызвала его глупая затея пробраться в комнату, где был прикован Октава, и открыть гримуар. Что еще более печально, никто так и не понял, почему все замки внезапно оказались отпертыми. Особых хлопот заклинание не доставляло. Оно просто сидело у него в голове, как старая жаба на дне пруда. Но стоило Ринсвинду подустать или хорошенько перепугаться, как оно сразу пыталось произнестись. Никто не знал, что случится, если одно из восьми великих заклинаний произнесется само по себе. Но все сходились во мнении, что если это таки случится, то наблюдать за зрелищем лучше из соседней вселенной. Странные мысли для человека, который, свалившись с края света, очутился вдруг в куче сосновых иголок. У Ринсвинда возникло ощущение, будто заклинание тоже не желает, чтобы он погибал. «И меня это вполне устраивает», — подумал он, сел и посмотрел на деревья. Ринсвинд был городским волшебником. Он, конечно, слышал о том, что между видами деревьев существуют некие отличия, по которым ближайшие друзья и родственники могут их опознать. Однако доподлинно о жизни растительного мира он знал только одно. Конец, на котором нет листьев, втыкается в землю. Сейчас деревьев вокруг было слишком много, и, судя по всему, сажали их как попало. А уж не подметали здесь целую вечность. Он смутно припомнил, что, посмотрев, с какой стороны ствола растет мох, можно определить свое местонахождение. У этих деревьев мох рос где ни попадя, а еще со всех сторон торчали похожие на бородавки наросты и корявые старые ветки. Будь эти деревья людьми, они бы сидели в своих креслах-качалках и не рыпались. Ринсвинд пнул ближайшее из них. Оно метко уронило на него желудь. Ринсвинд ойкнул. «Так тебе и надо!» — произнесло дерево голосом, напоминающим скрип старой двери. Наступило долгое молчание. «Это ты сказала?» — наконец спросил Ринсвинд. «Да». «И это тоже?» «Да». «О!» Он еще немного подумал, а потом рискнул. «Ты случайно не знаешь дорогу из леса?» «Нет, я мало передвигаюсь». «Да, не очень-то бурная у тебя жизнь», — заметил Ринсвинд. «Откуда мне знать? Я всегда была простым деревом», — отозвалось дерево. Ринсвинд пригляделся к нему повнимательнее. Оно ничем не отличалось от прочих деревьев, виданных им ранее. «Ты волшебные?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответило дерево. «Наверное, да». «Не могу я разговаривать с деревом», — подумал Ринсвинд. «Если я с ним разговариваю, значит, я сошел с ума. А я еще не сошел с ума, следовательно, деревья не разговаривают. «Ну, пока!» — твердо сказал он. «Эй, не уходи!» — крикнуло вслед ему дерево, но быстро осознало тщетность уговоров. Оно проследило за тем, как волшебник, продираясь сквозь кусты, бредет прочь и устроилось наслаждаться ощущением солнца на своих листьях, бормотанием и бульканьем воды в корнях, отливами и приливами сока в ответ на естественное притяжение солнца и луны. «Бурная жизнь», — размышляло оно. «Странный он какой-то. Деревья, конечно, можно пробурить. Жуки занимаются этим все время, но, скорее всего, он не это имел в виду. И неужели на самом деле можно стать кем-то еще?» Больше с этим деревом Ринсвинд не встречался. Однако из короткого разговора с волшебником оно вывело основу первой древесной религии, которая со временем распространилась по всем лесам плоского мира. Основной догмат этой веры гласил: дерево, которое было хорошим деревом и вело чистую, честную и гладкоствольную жизнь, может рассчитывать на жизнь после смерти. Прожив поистине зеленую жизнь, в конце концов оно перевоплотится в 5000 рулонов туалетной бумаги.